площадке. Лет прошедшие десятки скромно поклонились при свидании. Танцевали пары, под мотив беспечный, и в глазах усталых солнце отражалось. Уходило лето прямо в бесконечность, а за морем где-то утро показалось. И под тенью кипариса южный вечер притаился, обнимая в танце пары. Он пришел на звук гитары, он пришел чуть с опозданием на вчерашнее свидание. Замирая